высота 200, приборная 180, дал мне Василий команду. Понял, установил. Перешли в горизонтальный полет. Занин выполнил отворот влево и начал следовать по периметру авиабазы. Просто так сидеть я не стал, а начал рассказывать Василию, что за вертолет Ми-28. Сына президента очень заинтересовал момент с максимальным количеством ПТУРов, которые может нести вертолет, насколько хорошо может маневрировать и характеристики брони. Понравилась Василию и индикация на дисплеях, вывод изображения для прицеливания управляемыми ракетами, да и вообще сам полет в вертолете. «Все хорошо, Аль-Каид, а насколько можно у самой Земли летать?» – спросил сын президента. Есть фраза, звучит: «Ниже летаешь, дольше летаешь». Высота исчисляется несколькими метрами, но это только во время выполнения боевых задач, когда нужно летать вне зоны поражения ПЗРК. А если я вас попрошу, сейчас попробуем. Молодой и горячий сирийский парень. Конечно, он бы хотел попробовать пройтись над головами у своих коллег, поднимая вверх осевшую пыль. 104 и краткое, 101 му, запросил я Занина. Мы начали выполнять вираж над аэродромом. Крен был не больше 15 градусов. Понятно, что никакого маневрирования и пилотажа со стороны Занина не будет. Здоровье президента дороже, ответил. После виража, хотим пройти ниже 50 метров над базой, также по периметру. 101 и краткое, 104 му, разрешил. Один круг над базой, произнес в эфир Занин после затянувшейся паузы. Видимо, консультировался со старшим Асадом. Я предупредил Василия, что сейчас будем выполнять полет самостоятельно. Понял. Готов к распуску. Распуск, скомандовал Василий. Я отклонил ручку управления вправо и перешел на пикирование. Скорость начала расти, а земля приближаться. Вот уже другое дело. Запыхался от радости молодой Асад, когда я вывел вертолет у самой земли, подняв клубы пыли. Один поворот, второй, третий. Весь полет напоминает сламом на лыжах в горах. Мимо проносятся караульные вышки и посты визуального наблюдения. По курсу была небольшая сопка, которую аккуратно перепрыгнули. Восторг у Василия был большой. Вот это уже полет. Захватывает. А для летчика еще один рабочий день, ответил я. А давайте вы мне и фигуру пилотажа покажете. Продолжает толкать на рискованные действия младший Асад. Я запросил разрешение через Занина. Добро было получено. Выходим на точку, ответил я, отворачивая в район центра полосы. Отсюда всем присутствующим будет виден наш небольшой пилотаж. Подтяните ремни. Сейчас будет немного болтать по кабине. Хорошо, ответил мне Василь. Осмотрел пространство, чтоб никому не помешать заходить на посадку. Начал разгон скорости с максимальным темпом. Теперь можно и начать. Зря что ли давали нам разрешение. Сразу с входом в аэродромную зону начал форсированный разворот. Скорость по указателю в начале маневра 280 км. Слегка задрал нос и начал разворот. Под собой наблюдаю, как проносятся самолеты на стоянке техники и крыши строений. Скорость падает, но выводить еще рано. Быстро разворачиваюсь и вывожу в горизонтальный полет. Скорость на выводе 120 км, значит, все нормально. Разгон, комментирую я действие. Надо начинать горку. На указателе скорость подошла к отметке 250. Ручку начинаю отклонять на себя, задирая нос. Сильно нельзя, иначе лопасти могут перерубить хвостовую балку. Тангаж 50 градусов, продолжаю я тянуть ручку управления, прижало, обрадовался Асад, но это еще не все, скорость продолжает падать, перед глазами синего неба, а на указателе уже 120 км, выводим, произнес я и начал разворот, вертолет резко повернулся и наклонил нос, тангаж на приборе установил на значение 20 градусов, начали снижение, теперь скорость вновь начинает расти, а земля приближаться. Я повис на ремнях, высота быстро уменьшается, рисковать сильно нельзя. Выводим, спокойно сказал я, отклоняя ручку управления на себя. Вертолет вышел в горизонтальный полет, и снова разворот. Через несколько минут, вытерев с лица пот, я предложил Василию закончить. Прекрасное ощущение от полета, радостно ответил он. К моменту нашей посадки, Занин и старший Асад тоже закончили летать и зашли следом за нами. Быстро подрулив «Кангару», я начал выключение двигателей. «Александр, большое вам спасибо», — выдохнул Василь. «Хочется, чтобы быстрее летал вертолет. Это вам к самолетчикам. Они летают быстрее и выше. «Кстати, у Советского Союза есть новые образцы. Вам понравится», — ответил я, открывая дверь кабины и впуская знойный воздух. Первыми к нашему вертолету подбежали два представителя сирийской стороны, оттесняя подошедшего техника от Басиля Асада. Рядом с вертолетом за ним собралась целая толпа. Такое ощущение, что Ми-28, на котором летал президент, сейчас на руки поднимут и унесут в сторону. Оказавшись на твердой поверхности, я снял шлем и взъерошил волосы. Пока Басиль еще разговаривал с делегацией, я успел и техников поблагодарить, и в журнале расписаться. «Александр, моя вам благодарность», — подошел ко мне Басиль. «Я такого воодушевления не испытывал. Вы настоящий профессионал. Спасибо. Но мы не всегда так рискованно летаем, только по необходимости, особенно на предельно малой высоте. А я вот люблю скорость, адреналин. Наверное, поэтому и служу в войсках специального назначения. Здесь и прыжки с парашютом, и постоянные тактические занятия, и учения. Любите ходить по краю?» — спросил я, не стесняясь перебить. «Такой уж я человек. Риск и я одно целое». Мне вспомнилось, что произошло с Басилем. Он был выбран на роль преемника Хафиза Асада на посту президента. Готовился к этому и мог бы стать очень хорошим политиком. Однако автокатастрофа забрала его жизнь. Скорость в момент аварии была почти 200 км/ч. Возможно, он был бы лучшим президентом для страны, чем его брат Башар. «Басиль, можно вам дать совет?» «Конечно, вы теперь мой друг. Для меня это честь. Но как друг другу скажу вам, рисковать нужно тогда, когда знаешь, что хуже уже не будет». Басиль задумался. «Я запомню ваш совет, Александр. Мир вам, и вам мир», — ответил я и пожал протянутую мне руку. Глава 8. После посещения президентом Асадом базы прошла неделя. Полеты по плану наших испытаний шли, чередуясь с совместными полетами с сирийцами. Учить их летать было не нужно, это они умели. Их необходимо было обучить боевому применению новых ракет и особенностям тактики. Находящийся рядом полигон Тель-Асфар был в работе постоянно. Рано утром его использовали мы для испытаний новых видов авиационных средств поражения. А вот ближе к вечеру начиналась работа сирийцев. Сегодня мне нужно было слетать с двумя лейтенантами, недавними выпускниками военно-авиационного института. Третий на сегодня вылет подходил к концу. «Аль-Каид, я на сегодня закончил. Что скажете?» — спросил мой подопечный. «Главное, что ты попал, хотя бы в полигон», — ответил я. «Вот в полигон я точно попал», — посмеялся коллега. «Все у тебя нормально, Асул. Продолжай руление». Лейтенант Асул Султан, один из моих подопечных, которых мне нужно натаскать в полетах на Ми-25 экспортной версии Ми-24, и с этим арабом не соскучишься. Прозвище у него Аси, энергии хоть отбавляй, и его брат-близнец мало в чем ему уступает. Джанаб Султан был тоже хорош в летной работе. Объединяло двух этих парней пристрастие к музыке, рок-музыке. Зарулив на стоянку и выключив вертолет, Асул продолжил весело рассказывать, какой он сегодня молодец. Я развернул его, потом набрал высоту. Далее прошли аккуратно над песками. «Аль-Каид, хорошо ведь вышло?» — напрашивался на комплименты Асул, пока я вылезал из кабины. «Хорошо, только не с первого раза. Надо доводить до автоматизма все маневры», — объяснил я. Техсостав принялся неторопливо готовить вертолет к повторному вылету. Несмотря на палящее солнце, в воздухе стоял гул двигателей и свист винтов. Кто-то выполнял полет парой, уходя на предельно малой высоте на маршрут. Кто-то, завешенный блоками с нарами, выполнял отход на полигон. Вся авиабаза в это жаркое время продолжала работу. А еще в нескольких ангарах шла кропотливая работа советских специалистов. Я внимательно посмотрел на один из ангаров, ворота которого были приоткрыты. Именно там для моей группы готовили Ми-28 к полетам. Пока я размышлял над увиденным и проветривался, сняв куртку летного комбинезона, Асул продолжал бухтить. «Ай, Саша, ты из нас делаешь этих ваших Чкаловых. Как там по-вашему? Получи рыбу?» — спросил у меня Асил, протягивая раскрытую ладонь. «Правильнее будет сказать, держи краба», — крепко пожал я ему руку. Обсудив с лейтенантом дальнейшие планы на день и вечер, я пошел присесть на лавочку под навес. В тени не было прохладней, но когда над головой крыша, проще переносить солнечные лучи. «Зови родственника», — сказал я Асулу, присев. «Сейчас». Асул не успел отойти от меня на несколько шагов, как появился его брат. Легкой походкой и в солнцезащитных очках Джанаб Султан шел в мою сторону. «Да, я снова в деле. Я вернулся. «Да, я вернулся», — громко пел Джанап одну из песен австралийской рок-группы. Собственно, в честь именно этого коллектива и получили близнецы свои прозвища Аси-Диси. Легко и просто запомнить. «Александр, я готов, и я вернулся», — увидев меня, продолжил напевать композицию АЦДЦ. Джанап присел рядом и готовился слушать мои наставления перед вылетом. Задание точь-в-точь, как и у Асула. Те же маневры и параметры полета. «Все понял?» — спросил я у Диси. «Конечно, в бою не терпится опробовать. Не торопись, а то успеешь, Джанап. Мы готовим вас к войне с очень сильным противником. Легкомысленно относиться нельзя», — Диси кивнул. Он задумался и снял очки. Султан молчал, а я в это время остановил взгляд на стоянке. Туда несколько минут назад зарулил вертолет Занина. Как раз сейчас летчик-испытатель пытается объяснить подопечному, командиру эскадрильи, как выполняется поворот на горке. Василий выписывал руками в воздухе, как выполняется этот маневр. Камеско сирийцев весьма скептически поглядывал на Занина, пытаясь что-то ему доказать. «Знаешь, Аль-Каид, нам командование говорит, что мы не будем сразу ввязываться в войну. Мол, только если израильские войска подойдут к реке Захрани», — сказал султан, отвлекая меня от спора Занина и командира эскадрильи. «Ваше руководство знает, что делает. Конечно, я верю своему президенту, но воевать не хочешь?» — спросил я, и Джанап кивнул. «Это нормально. Первые, кто старается избежать войны, военные. Потому что все мы знаем, что боевые действия заканчиваются переговорами. Сложная ситуация. У Израиля и Палестины полный карт-бланш начать боевые действия из-за недавних терактов. Сирия не сможет остаться в стороне. Войну еще можно избежать, но позволит ли ястребы из-за океана? Там спят и видят, как бы больнее ударить по интересам Советского Союза, столкнув Израиль и Сирию, главного на данный момент союзника СССР на Ближнем Востоке. Очередной фронт холодной войны, который может быть весьма огненным. После вылета с Диси, я решил собрать моих подчиненных. Краткое подведение итогов дня мы проводили постоянно. Рассевшись в беседке рядом с нашим модулем, все поочередно выступали и рассказывали о проведенной работе. Я ему говорю вниз, а он вверх шаг тянет, возмущался Горин, рассказывая о своих впечатлениях от полета с одним из сирийцев. Вызываю его, а он молчит, весь полет молчит. Потом выходит и говорит, что фишка отсоединилась. Ничего не слышал, удивлялся Ваня Зелин. Он, будучи коллегой Василия Занина по работе военным испытателем, был более сдержан с подопечным. Скомпоновав все хвалебные и отрицательные отзывы, сделал для себя вывод. Все у сирийцев в порядке. Есть летчики посильнее, есть послабее. Так в любом подразделении. Саныч, тут появилось предложение от местного командования. Мы же сейчас в Дамаск, на выходные, спросил у меня Занин. Да, в Ми-8 грузимся и летим. Пару дней назад прилетела восьмерка, но из-за поломки обратно не улетела. Экипаж, кроме бортового техника, убыл. Нам же поручили, как вертолет починит прибывшие техники, перегнать обратно. Сегодня тот самый день. Короче, Камеско Рафик нам презент пообещал. Есть деревня, в которой его брат сестры жены дяди племянника, начал говорить Занин, загибая пальцы на руке. Василий, я понял, что там его родственник, остановил я коллегу. Ну так я о том же. По пути сядем и возьмем мясо, хорошего, и, соответственно, употребим по назначению. Идея с шашлыком неплохая. Давненько не ел жареного мяса. Так, Вась, ну а запивать чем? Лагайка озабоченно посмотрел на Занина. Разберемся. Саныч, ну только от тебя все зависит. Рафик так и сказал. Как решит командир, продолжил уговаривать Василий. По глазам подчиненных я понял, что все уже устали быть трезвенниками. Раз у вас нет сил вести здоровый образ жизни, будем вести нездоровый. Как минимум, в выходные, принял я командирское решение, чем вызвал восторг товарищей. Через полчаса всей группой загрузились в вертолет. Я занял место командира, а Кешу посадил летчиком-штурманом. Бортовой техник Сергей из отдельного вертолетного отряда, который базировался в Дамаске, начал процедуру запуска. Вспомогательная силовая установка загудела. Вскоре начали запускать двигатели. «Кеша, ты отметил на карте, где деревня?» — спросил я. «Конечно, нам по пути». «Вот она», — протянул мне Иннокентий картодержатель, показывая точку, где следовало забрать мясо. Искомый населенный пункт Бурак расположен возле трассы, ведущей на Дамаск. То есть, плутать и искать деревню в сирийской пустыне нам не нужно. Бортач Серега осмотрел вертолет и вернулся на свое место, показав мне, что все в норме. «Взлетаем», — проговорил я по внутренней связи и начал поднимать рычаг шатгаз. Медленно оторвались от площадки, выполнили контрольное висение. Немного повертелись на месте, чтобы проверить, как вертолет себя ведет после устранения неисправности. «Разгон», — сказал я, когда убедился, что все в порядке. Ми-8 начал разгоняться вдоль земли, отбрасывая мощные потоки воздуха. Набрали нужную скорость и заняли высоту 150 метров. Под нами простиралась выжженная солнцем равнина. Каменистая почва с редкими пятнами низкорослых кустарников, извилистые дороги, теряющиеся среди холмов и разбросанные вдалеке бедуинские шатры. Через несколько минут обнаружили и тот самый бурак. Это была небольшая деревушка в южной части Сирии. Несколько десятков домов из светлого камня теснились вдоль единственной главной улицы. Крыши плоские. Возле каждого дома небольшие огороженные дворики. В центре деревни выделялся высокий минарет, а рядом с ним старая мечеть. Вдоль улицы тянулись крытые навесы, под которыми местные жители прятались от солнца. Я решил, что нужно пройти над домами и обозначить себя. Сотовых телефонов еще нет, а искать в бураке нашего Рафика у нас времени нет. Зашевелились. «Справа нам машут, командир», — произнес по внутренней связи Кеша. Я быстро развернул вертолет, заложив крен в 30 градусов. Как раз прошли очень близко над крышами отдельно стоящих домов. Возможно, жителям не понравилось такое приветствие. «Площадку наблюдаю», — ответил я, заметив пустырь рядом с большим домом на окраине. Туда уже ехали на нескольких белых пикапах и внедорожниках местные жители. Из кузовов видно, что нам приветливо машут. Враждебно настроенных сирийцев в эти годы еще нет. После посадки выключаться я не стал, поскольку можно было потом не запуститься. И потом объясняй, как так получилось. Когда пыль немного осела, к вертолету подбежали двое сирийцев. Среди них я узнал и Рафика, который размахивал бутылкой с какой-то жидкостью. Впереди двое сирийцев несли огромный сверток брезента с пятнами крови. Видимо, то самое мясо. Брезент быстро загрузили. Бортач Серега закрыл дверь и вернулся на место. «Сан Саныч, там мясо на весь аппарат советников в Сирии», — объяснил он. «Будет чем угостить», — ответил я и махнул Рафику, который стоял метрах в 50 от вертолета. «Стоило нам выполнить посадку в Дамаске, нас тут же приехала встречать делегация из синего дома во главе с начальником оперативного отдела. Не успел я даже выйти из кабины, как услышал перепалку у вертолета. Что привезли? Откуда? Показывайте быстро», — спрашивал начальник оперативного отдела. Этот подполковник был невысокого роста, лысый и с противным голосом, похожим на писк комара. «Каким образом к мероприятиям по досмотру вещей относится начальник оперативного отдела, я понятия не имею. Естественно, что он был послан Васей Заниным в направлении синего дома быстрее, чем это сделал я. Мне довелось только увидеть красное от злобы лицо подполковника. Вы у меня все будете писать объяснительные», — ругался этот лысый сморчок. «Одну на всех напишем, товарищ подполковник», — ответил я на эту угрозу. Начальник оперативного отдела фыркнул что-то невнятное и пообещал вновь с нами разобраться. Прыгнул в УАЗ и уехал. «Странное поведение», — покачал головой Занин, пока парни выносили из кабины сумки и презента Трафика. «Меня больше интересует, как он узнал», — ответил я. «Тут все нам объяснил бортач Серега, который в Сирии уже не первый месяц. Оказывается, их вертолетный отряд частенько покупал у местных сирийцев домашний алкоголь и мясо. Это не особо нравилось некоторым представителям командования. К нам даже начальник особого отдела приезжал. Разговаривал долго, но вошел в положение. А этот до сих пор гадит», — кивнул в сторону уезжающего УАЗа Сергей. Поделившись мясом с вертолетным отрядом, мы загрузились в наш микроавтобус и направились в синий дом. Пока ехали, мои товарищи обсуждали, с чего начать сегодняшнее застолье. Выбор был неплохой. Командир эскадрильи Рафик Малик угостил нас араком и вином. «Сан Саныч, с чего думаешь начать?» — спросил моего совета Кеша. «Как будто я в Сирии уже был и все попробовал», — соврал я. «Начните по алфавиту с арака. И говорят, что лучше его не разбавлять, а то будет привкус лекарств. У арака действительно специфический вкус. Напоминает микстуру, если его разбавить, но все зависит от того, как он приготовлен». Я смотрел в окно микроавтобуса, любуясь Дамаском. Узкие улочки пересекались с широкими проспектами, среди домов возвышались минареты и купола церквей. Здесь мечети и христианские храмы соседствовали веками, вплетаясь в жизнь города. Солнце ложилось на золотые купола, Тени пальм скользили по крышам, и Дамаск жил, словно не замечая тревог времени. Заехав на территорию, все начали разгружаться. Шашлык решено было пожарить на заднем дворе, где уже кто-то до нас сделал так называемую зону барбекю. Выйдя из машины, я посмотрел по сторонам. Рядом с бассейном бегала девочка 6 лет от роду. Почему-то в этот жаркий вечер одна. Остальные дети играли на заднем дворе. В окнах дома и на балконах можно было увидеть наших коллег всех должностей и званий. Играли мелодии советской эстрады, а из какого-то окна можно было услышать перепалку между мужем и женой. Обычный советский двор, находящийся далеко от родины. «Саныч, ты чего задумался?» – спросил у меня Кеша, подойдя сбоку с большими авоськами фруктов и восточных сладостей. «Давай солдат угостим, а то нас охраняют день и ночь, чуть подкормим, а попозже и мясо отнесем», — сказал я, переложив в свободную авоську несколько фруктов и сладостей. Кеша кивнул и пошел в дом. Я же направился к КПП. Обособленное положение обитателей синего дома и не самая спокойная обстановка в стране повлияла и на обеспечение безопасности периметра. Вся территория была обнесена бетонным забором. Вдоль забора установлены кубы надолбы. Въезд во двор только через КПП со шлагбаумом. Внешний периметр нашей резиденции охраняли сирийцы, а внутри объекта службу несли советские солдаты. Все с автоматами. Идти до КПП было недолго, не больше 100 метров. Все здесь расположено компактно и рядом, как служба. Подошел я к рядовому, стоявшему на проходной. «Идет, товарищ майор», — ответил парень, и я протянул ему авоську. «Держи, с товарищами поделись». «Спасибо». «Когда домой?» «Скоро. Через 10 дней 20 лет исполнится, а там и не за горами дембель». Я кивнул и почувствовал, как что-то ударилось мне в ногу. Это подкатился резиновый мяч, которым игралась девочка. Нагнувшись, подобрал его и посмотрел в ее сторону. Девочка стояла рядом с бассейном и махала мне. «Бросьте, пожалуйста», — крикнула она. Веселая, симпатичная, с двумя косичками, подпрыгивающими вверх при каждом прыжке. Как такой не помочь? Я замахнулся и бросил мяч. Через КПП быстрым шагом прошел недавний мой знакомый Алексей Карелин. Он был в черной футболке, джинсах и кроссовках. На плече рюкзак, а на глазах солнцезащитные очки. «Ты куда угодно попадешь, Леха», — повернулся я к нему и пожал руку. «Карелин, хоть и выглядел уверенно, но что-то явно хотел сказать. Работа такая, у вас все нормально, ничего странного не произошло, только то, что один военкор интересуется такими вещами и появляется из ниоткуда», — улыбнулся я. «Значит, все ок», — весьма современно сказал, но для несоветского журналиста. «Леша, ты ж не мимо шел, верно?» Карелин кивнул и отвел меня за угол КПП. «Очередная информация, обстановка накаляется. Израиль начинает развертывание войск у границы. Принято решение атаковать лагеря Организации освобождения Палестины. Американцы ведут авианосную ударную группу в район Кипра. Дальше как карты ляжет, что-то будет. Что, неужели сразу атакуют?» Но на мой вопрос Карелин не ответил. Все закрутилось молниеносно. Один хлопок, второй, третий. Мирную тишину разорвали автоматные очереди, эхом отскакивающие от стен КПП. Я успел в последний момент толкнуть Леху в сторону, и мы рухнули за угол здания. Пули засвистели над головой, выбивая куски бетона. «Стоять!» — рявкнул солдат за спиной, срывая автомат с плеча и открывая огонь по улице. Очередь загрохотала, но тут же прервалась. Парень вскрикнул и начал захлебываться кровью. Он упал на спину, хрипя, хватаясь за шею, где пуля разорвала артерию. Кровь била фонтаном, заливая песок багровыми лужами. «Забираем!» — крикнул я, бросаясь к раненому. Мы с Карелиным подхватили парня под руки. Его тело обмякло, а кровь текла по моим ладоням, горячая и липкая. За углом я прижал руки к его шее. «Держись, брат, держись!» — кричал я. «Еще одна очередь. Определить, откуда стреляют, сложно». Пули продолжали дырявить стены и рикошетить от шлагбаума. Одна просвистела так близко, что я почувствовал ее жар у виска. Где-то рядом раздался вопль, сирийский солдат упал, схватившись за ногу. Его автомат выпал из рук, а кровь хлынула на пыльную землю, смешиваясь с песком. «Иди», — прохрипел наш солдат. «Леха, прикрой», — крикнул я, выползая из-за угла. Пока затягивал за собой раненого сирийца, Карелин продолжал отстреливаться. Тут же он дал длинную очередь по грузовику, что несся к воротам. Стекла кабины разлетелись, но машина не остановилась. Сирийские солдаты тоже не стояли и отчаянно пытались остановить огнем несущийся грузовик. Выглянув из-за угла, Я увидел, как грузовик замедляется, но продолжает ехать к шлагбауму. «Там бомба!» Хором заорали мы с Карелиным. Из кабины выпрыгнул Стрелок в разгрузке. Он продолжал стрелять, пока его не расстреляли. Через разбитое лобовое стекло было видно водителя. Он был весь в крови от осколков, но все еще вел машину прямо на въезд во двор. Выстрелы в нашу сторону не смолкали. Кажется, что с окрестных домов наш двор обстреливали несколько человек. Очередная пуля ударила в стену надо мной, осыпав бетонной крошкой. В этот момент еще один сирийский боец рухнул у КПП, выронив автомат. Пуля попала ему в руку, в укрытие, кричал Карелин, когда грузовик сменил направление. Кровь была повсюду, на моих руках, на земле, в воздухе. Я обернулся и замер. Та самая маленькая девочка, дрожащая и закрывающая от страха лицо, сидела на корточках в 20 метрах. Она закрыла уши, ее крик тонул в грохоте выстрелов. Я рванулся к ней, забыв о выстрелах и пресловутом инстинкте самосохранения. «Саня, рванет сейчас!» Слышал я голос Карелина за спиной. Очереди не стихали, грузовик приближался к забору, рядом с которым и была девочка. Счет шел на секунды. Резко схватив ребенка, я прыгнул в сторону и тут же раздался взрыв. Глава 9. Перед глазами все расплывалось. Ощущение, что время остановилось. Вместе с девочкой мы упали в бассейн. Сердце гулко билось в груди от адреналина. Я слышал приглушенные крики людей. Маленькая девочка забилась в моих руках. Судя по всему, она не умела плавать и испугалась. Через секунду, я вынырнул из воды и подтянул девочку к бортику. Она дрожала, сжавшись в комок и жадно глотала воздух. Ее худенькие пальцы вцепились в мою руку, зубы громко стучали от страха. Я осторожно помог ей выбраться на плитку. Вокруг все было в дыму. Черные клубы от взорвавшегося грузовика поднимались к небу, смешиваясь с пылью, которая еще не успела осесть. Часть забора исчезла, будто ее выдрали из земли. Стекла в доме выбиты. Стены были покрыты трещинами, почти вся штукатурка осыпалась, оставляя голый кирпич. Дверь одного из подъездов валялась на земле, вырванная с корнем. Я медленно встал, осматривая происходящий хаос вокруг. По двору были разбросаны каменные блоки, куски бетона и обломки взорвавшегося грузовика. Вода в бассейне колыхалась мутными кругами, смешанная с пылью и мелкими камнями. «Как себя чувствуешь?» – спросил я у девочки, но она еще была в шоке. Я выбрался на бортик и сел рядом с ней. Ребенок прижался ко мне, вцепившись маленькими пальчиками в промокшую куртку комбинезона. Девочке уже ничего не угрожало, а вот раненым нужна была помощь. «Где твои мама и папа?» – едва спросил я, как из дома выскочила женщина. Она громко рыдала, утирая платком окровавленный лоб. Следом за ней выбежал и мужчина. «Вера, доченька, Вера!» – кричала женщина. Тут девочка потихоньку встала и начала махать рукой. Родители уже бежали к ней, пока я поднимался на ноги. Передав ребенка родителям, начал помогать пострадавшим. Во мне бурлило и кипело негодование. Какими же нужно быть конченными уродами, чтобы направлять оружие против женщин и детей? Я подошел к раненому солдату и снял с себя ремень, чтобы перетянуть ногу. «Ничего, ничего, все заживет. Бегать еще будешь», — подбадривал я паренька. «Тебя как зовут-то?» «Дима». «Ты как, Дим, так странно улыбаешься, что я начинаю за тебя переживать. Ногу не чувствую, но главное, живой. Так страшно было. До меня только сейчас дошло, что проедь грузовик чуть дальше, и тогда мы бы с вами уже не разговаривали сейчас. У меня в деревне все дровами избы отапливают, а у них тут мазутом. Хранилище здесь есть, а люк, через который туда они заливают горючее, рядом с КПП находится». Теперь картина всего замысла террористов стала понятной. Прорваться к шлагбауму, въехать на территорию и достичь того самого люка, ведущего к подземному хранилищу мазута. Вот тогда был бы взрыв серьезнее. Боюсь, нас бы уже ни забор, ни бассейн не спас. А так, благодаря солдатам, грузовик ушел в сторону. Налетел на, так называемый, противотанковый надолб и дальше уже не продвинулся. Ну и забор помог. Вы молодцы, Дим. Спасли сотни жизней. Спасибо тебе, никогда не забуду. Машины скорой помощи приехали быстро, но их совсем не хватало. Самые тяжелые были раненые солдаты, особенно наш советский боец, раненый в шею. Он уже был почти белым, когда его уносили в машину. Карелин отдал автомат нашим военным и сам начал приходить в чувство. По нему было видно, что он тоже где-то успел спрятаться. Сейчас его футболка была слегка порвана, а сам он был весь в пыли и пятнах крови. «С бассейном хорошо придумал», — сказал Алексей, присаживаясь на бордюр, автоматически, в сторону прыгнул, и все, погибшие есть, тьфу-тьфу, обошлось. Пока местные правоохранительные органы проводили следственные и оперативные действия, я нашел своих коллег, с ними все было хорошо, у большинства были порезы от осколков, избежал колюще-режущих ран Кеша, у него только появилась большая шишка и звенела в ушах. Мы дали показания правоохранительным органам и рассказали все замполиту. Полковника слегка зацепило осколками стекла, но выглядел он бодро. «Хорошо, мужики, солдата мы нашего выходим, а ты, Карелин, держись с Клюковкиным, и постарайся Борисову не попадаться, ты ж знаешь его отношение к тебе. Оказывается, не со всеми Леха установил хорошие отношения. В атмосфере всеобщего хаоса все жители, в том числе и я с Карелиным, начали ликвидировать последствия взрыва. Кому-то и медицинскую помощь оказали, а кого и пришлось отпаивать. Вода не всем помогала. Закончив работу, отправились по комнатам. Пока я переодевался, Карелин тоже приводил себя в порядок, раскладывая вещи на диване. «Где так стрелять научился?» – спросил я у Алексея. «Я же военный корреспондент. Ситуации могут быть разные». Не самый развернутый ответ. Закончив с переодеванием, я с Алексеем вышел на улицу, где уже заканчивал осмотр главный военный советник, генерал Яковлев. Его, по воле случая, в момент взрыва в доме не было. Егора Борисовича обступили со всех сторон женщины, требовавшие усилить охрану. Особенно всех ужасала зияющая в заборе дыра. «Примем меры, а вам всем рекомендую успокоиться. Ситуация под контролем», — объяснял генерал-полковник всему женсовету. «Больше всего переживали за детей, у них же школа. Как теперь отпускать? Сколько раз предлагали сделать на первом этаже?» Выступила одна женщина. Яковлев все слушал внимательно. Принял во внимание даже те просьбы, которые не относятся к последствиям взрыва. Пока главный военный советник общался с жительницами, нас заметил старший советник по ВВС Борисов и подозвал к себе. Вид у генерал-майора был озабоченный. «Поели шашлыки?» – спросил Иван Васильевич. «Товарищ генерал, кто мог предположить, что так все будет?» – ответил я. «Не забывайте, что ситуация сложная. Ваша группа уже второй раз натыкается на теракт. Начинаю думать, что вас персонально преследуют эти фанатики религиозные. Правда, фанатеют они за американские деньги. Британские, товарищ генерал, американцы вкладывают в Израиль», — поправил военкор генерала Борисова. «Да все равно», — махнул рукой Иван Васильевич. «Вы, Карелин, я смотрю, всегда в центре внимания. Сначала Ливан, потом здесь. Я там, куда меня отправляет Родина, товарищ генерал», — ответил Алексей. «Не сильно он нравится нашему Борисову. Возникает вопрос, что не так написал в своих статьях Леха? Не отметил кого-то?» Генерал подошел ближе к Карелину, сверляя его суровым взглядом. «Еще немного и дырка у Лехи во лбу появится. Если бы не ваша внештатная работа, я бы сам вас вышвырнул с территории двора. Как-то невежливо. Что там Карелин натворил, мне неизвестно. А вот то, что он рисковал собой и прикрывал меня, отбивал атаку террористов и помог раненым, дорого стоит. Товарищ генерал, Алексей Карелин помог отразить нападение. Тут впору и к награде представлять», — произнес я. Борисов ухмыльнулся и отошел от Алексея. «Немедленно убывайте в Эссувиду. Обстановка усложняется. Нужно всем быть на своих местах и по прибытии на авиабазу Халхала получить оружие. Кроме вас, Карелин. Как там говорят, если военный журналист взял в руки оружие, он уже не журналист». Алексей промолчал, а генерал Борисов повернулся к нам, чтобы дать последние указания. «В воздух без команды не подниматься. Никакой самодеятельности. Это еще не наша война. Иван Васильевич, разрешите вопрос. А мы ждем, когда она станет нашей?» — спросил один из моих однополчан по Торску, старший лейтенант Зотов. Генерал-майор посмотрел по сторонам. «Я думаю, он понимает, что мы еще даже воевать не начали, а уже несем потери. Ты ведь еще старший лейтенант?» — спросил Борисов у Зотова. «Так точно. Поверь, проще вступить в эту войну, сложнее потом ее закончить. Вам всем 20 минут на сборы». Спустя час мы уже ехали по вечернему шоссе в направлении Эссувиды. С каждой минутой становилось все темнее, а небо над выжженной степью все красивее. Конечно же, дома среди лесов, рек и зеленых полей хорошо, но нигде нет такой красивой луны, как на востоке. КПП базы мы пересекли, когда спутник Земли уже был полностью виден на небосклоне. Пока мои коллеги размещались, Я прогулялся до ангара с вертолетами. Инженерная бригада как раз заканчивала настройку авионики и обслуживание двигателей. «Сан Саныч, мы удивлены», — поздоровался со мной старший испытательной бригады, когда я вошел через приоткрытые распашные ворота. «В армии же служим. Тут только первые 20 лет непривычно, но сегодняшние события к ним не относятся». Я рассказал о взрыве рядом с домом и последствиях. Все были шокированы и тут же начали выстраивать гипотезы. Кто организовал теракт? Так это израильтяне. Однозначно. Наших всех специалистов решили выбить, чтоб не смогли им помешать с Сирией войну вести, предположил один из техников. Неа, это какие-то религиозные фанатики. Вроде духов в Афганистане, утверждал другой. Ерунда. Американцы или британцы спонсировали. Третью мировую захотели. Самое интересное, что по каждому такому утверждению можно найти определенного рода доказательства. Я подошел к вертолету, который был закреплен за мной. Много у меня воспоминаний о Ми-28, и радостных, и не очень. Да и погиб я в прошлой жизни именно в его кабине. На точках подвески пока еще пусто. Стоит только дать команду, и вооруженцы в короткие сроки подвесят нужный тип авиационных средств поражения. Хотелось бы верить, что не потребуется. Я погладил фюзеляж в районе кабины, а затем импровизированно щелкнул по носовому обтекателю. Именно он и придает Ми-28 образ мышонка. Вернувшись к модулю, обнаружил на ступеньках сидящего Карелина с кружкой чая. «Ты чего не спишь, не набегался за сегодня?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Движение — жизнь, но иногда надо и присесть. А спать я много не могу. С девушкой, да», — улыбнулся Леха. «Ну, тут я тебя понимаю». В нашем разговоре возникла минутная пауза. Авиабаза погрузилась в безмолвие. Только слышно, как где-то вдалеке гудят двигатели машин, едущих по трассе. «Какие у тебя соображения, Леха? Кто организовал теракт?» «Пока все сложно. Ты заметил, как все было спланировано. А то, и грузовик с водителем-смертником, и стрелки на крышах, и в машине, и скорость реализации. Вот и я заметил. А теперь сопоставим факты. Я раскрыл ладонь, чтобы загибать пальцы. Палестинца убили в Риме. Затем покушение на израильского посла. Почти удачное. А теперь и на советских советников. Еще и так, чтобы нанести как можно больше урон. Суибана. Ищите, кому это выгодно», — перевел я фразу Алексея. Уснул я очень быстро, так же как и проснулся. Открыв глаза, я увидел, что дверь комнаты модуля приоткрыта и за ней стоит сирийский солдат. «Господин майор, вас ожидают на командном пункте», — неровно проговорил молодой парень. «Насколько быстро нужно прибыть?» — уточнил я. В этот момент услышал, как за окном начали гудеть моторы машин и двигатели самолетов. На полосу выруливают один за одним МиГ-23, а техники очень быстро подвешивают бомбы и ракеты. Я повернулся к молодому солдату, который переминался с ноги на ногу. «Прибыть нужно как можно быстрее. Страну утром атаковали». Глава 10. Сириец вышел на улицу и ждал меня у модуля, пока я одевался. Времени привести себя в порядок не было. Слова солдата об атаке территории Сирии еще крутились в голове, отзываясь эхом в сознании. «Саныч, что за шум? Куда в такую рань?» — потянулся на кровати Кеша, который и не собирался отрывать голову от подушки. «Началось», — тихо и по слогам произнес я. Штаны песочного комбинезона шуршали в тишине, пока я натягивал их на себя. Моментально все уставились на меня, а в мутных глазах каждого из коллег читались вопросы «что» и «почему». Занин тоже подскочил с кровати, но я его остановил. «Не торопись, без приказа никаких телодвижений не делаем». Василий молча кивнул, но не все были со мной согласны. «Сан Саныч, ну тут же все ясно. Началась война, у нас с Сирией договор», — начал говорить Валера Зотов, но я прервал молодого старлея. «Ты его читал?» «Я? Нет. Это во-первых. А во-вторых, как только советский солдат вступит в войну, то в нее вступит и американский. Так что здесь с открытым забралом воевать нельзя. По крайней мере, нам». Зотов так и не понял, на что я ему намекал. «Приказы, директивы, договоры, все это вранье», — вскочил на ноги Валера и направился к снаряжению в шкафу. «Никому наше благородство не нужно». Я перехватил его за плечо и дернул назад, резко, но без злобы. Валера напрягся, его мышцы затвердели под моей ладонью. Поймав мой взгляд, Зотов обмяк. Гнев в его глазах еще тлел, но он рухнул на кровать, сжимая кулаки. Что-то ему объяснять я не стал. Он взрослый человек, и сам понимает, это еще не наша война и не надо ее к нам приближать раньше времени. Всем быть в готовности. Приказ на вылет может поступить в любую минуту. Застегнув куртку летного комбинезона и завязав кроссовки, я вышел из модуля. На улице был рассвет. Легкий ветер гнал песок. Мелкие крупинки царапали кожу и скрипели под ногами. В воздухе витал резкий запах бензина, смешанный с жаром раскаленной земли. Сирийский солдат молча шагал рядом. Его темные глаза блестели от напряжения. Мы спешили к командному пункту 10-й краткой дивизии, пробираясь сквозь суету, что уже захлестнуло базу. Техники и летчики, спешащие на вылет, двигались быстро, порой почти бегом. Их напряженные лица говорили о многом. Слышались резкие команды, ругань, переговоры по рациям, двигатель, проверить, быстро, на бомбосклад, быстро. Я повернул голову в сторону нарастающего знакомого гула двигателей. Со стоянки взлетал Ми-8, а за ним два Ми-24 прикрытия. Так обычно работает группа ПСО. Видимо, уже начались воздушные бои и есть первые потери. Чуть дальше к другому вертолету шагала группа солдат с автоматами. Навстречу нам бежал командир 976-й краткой эскадрильи ВВС Сирии, майор Рафик Малик. Лицо загорелое, чуть осунувшееся, взгляд острый, усталый, но собранный. Как будто вчера он и не был на застолье. Малик был в светло-песочном комбинезоне, на плечах знаки различия сирийских ВВС. За спиной у него был АКМ, а сбоку на поясе висел пистолет в кобуре. Видно было, что он бежал на боевой вылет. «Не самое доброе утро, Саша», – поздоровался Малик, пробегая рядом. Не успел я ему ответить, как где-то в стороне взвыла сирена пожарной машины. Мы оба обернулись. По полосе бежал МиГ-23. Из его двигателя тянулся сизый дым, струйками растворяясь в воздухе. Летчик пытался тормозить, но смог остановиться только на последней плите ВПП. К самолету тут же рванули пожарные машины и грузовик с технической группой. «Совсем недоброе», — крикнул я ему вдогонку, наблюдая за тем, как приземлившийся летчик буквально выпрыгивает из кабины. Малик остановился, чтобы дать указание своему летчику-штурману. Внешне он был спокоен. Рафик начал быстро надевать шлем, но не сразу ему удалось поместить его на голову ровно. Потому, как он сжимал подбородок и чуть подрагивали его пальцы, было ясно, волнение присутствует. Я крепко пожал ему руку, ощущая сухую, теплую ладонь. «Удачи!» Взаимно, коротко бросил Рафик и направился к вертолету, уже на ходу застегивая ремни шлема. Спустя несколько минут я вошел в зал боевого управления и сразу почувствовал, как меня накрыла волна грохота и напряжения. Со всех сторон доносились громкие голоса, переходящие порой в крик. Русская и арабская речь сливались в единый хаотичный шум. Звонили телефоны, динамики передавали обрывки радиообмена, короткие фразы, полные тревоги и срочности. Рядом с рабочим местом комдива Салиха Малика стоял высокий, широкоплечий мужчина, подполковник Зуев, представитель старшего советника по ПВО. «Какие еще помехи, так отстройтесь», — громко сказал в телефонную трубку подполковник. Он одновременно говорил по телефону и отдавал указания офицерам, склонившимся над картами и фотопланшетами. Вчера вечером его точно тут не было, как и командира дивизии Салиха Малика. Он тоже не отходил от индикатора кругового обзора, контролируя воздушную обстановку. Судя по тому, какие большие засветки на индикаторе, израильтяне первоначально поставили помехи радиолокационным станциям. В помещении было душно, воздух тяжелый, наполненный запахом нагретой аппаратуры, пота и табачного дыма. Жар от работающих приборов усиливал духоту, и казалось, что стены сами по себе источают тепло. Я подошел ближе к столу, где сидели Зуев и комдив Малик. Как не вышли в район, нашли. А где было прикрытие? Голос Салиха сорвался на крик, но в следующую секунду он уже слушал ответ, сжав трубку так, что побелели костяшки пальцев. «У нас так не останется авиации совсем». Закончив разговор, он медленно положил трубку, закрыл глаза и произнес несколько слов молитвы. «Сан Саныч, для тебя работы нет. Надеюсь, не будет», — сказал Зуев, пока командир дивизии отвлекся на подчиненных. «Быстро вы добрались. Ночью подняли и сюда отправили», — сказал Зуев и подозвал меня ближе. Руководство аппарата главного советника ночью дало команду отправить семьи на родину. Похоже, война будет серьезная. По-другому на Ближнем Востоке и не воюют. Салих закончил давать указания и резко расстегнул молнию на комбинезоне, стянул вверх и завязал рукава на поясе. Футболка под ним была темная от пота, но, похоже, его это не волновало. «Майор Клюковкин, можно вас?» Он поднял взгляд на меня и жестом подозвал к карте. Я шагнул вперед. Израильские ВВС атаковали наши войска в южной части Ливана, а также комплексы ПВО в долине Бика и вдоль юго-восточной границы, объяснил полковник, проводя пальцем по карте. «Какой ущерб?» – спросил я, вглядываясь в обозначенные позиции. «Пока не фатальный. Удалось сменой позиции вывести большую часть установок из-под удара. Кто-то в штабе получил сведения о направлении атаки за несколько часов до налета». Я кивнул, а Зуев мне подмигнул. «Задача, которая стоит перед вертолетами моей дивизии – осуществление поисково-спасательного обеспечения. Что вы можете предложить для его улучшения? У вас нет эвакуационной группы. Не сами же летчики будут забирать сбитый экипаж, свободных солдат нет, все на фронте. Еще что, не особо ценит жизнь летчиков в армии Сирии. Все вылеты на эвакуацию лучше осуществлять из зоны дежурства. Истребители и бомбардировщики работают по задаче, а в это время недалеко вертолет кружит в зоне дежурства. С прикрытием, конечно. И чем ниже по высоте, тем лучше. Это все хорошо звучит, но на деле не особо выполнимо. Мы проигрываем воздух. Салих прервался. Как и я, он тоже уловил радиообмен из динамика. Наблюдаю колонну противника. В секторе Альфа за пурпурной линией 10 нет, больше. Вижу 12 танков и бронетранспортеры. Голос принадлежал Рафику Малику. Куда и с каким заданием его отправили, я не знал. Сраные трусы. Вот так и договаривайся, Сан. Бросил Салих на стол шариковую ручку. Он указал точку на карте, голландские высоты. Похоже, что свои функции миротворческий контингент на Голанах решил не выполнять и самоустранился. Насколько я слышал, там сейчас руководит представитель некогда великой шведской армии, совсем не наследник своих предков. Рафик должен был забрать сбитого летчика к востоку от буферной зоны. Сегодня утром танковые подразделения Израиля вошли и туда. Разве там нет миротворцев? Поинтересовался Зуев. Салих усмехнулся, но в его взгляде не было веселья. Они могут только громкие заявления делать, протестовать и высказывать озабоченность. А сегодня ночью и вовсе снялись со своих постов и перебазировались на израильскую территорию. Воины мира. Стукнул кулаком по столу Малик. Я прищурился, оценивая последствия прорыва израильской бронетехники. Если они прорвутся, сирийцам будет очень сложно. Эти танковые группы могут отсечь группировку сирийцев, расположенную в Ливане, да и до столицы здесь недалеко. У меня в резерве эскадрилья МиГ-23БК. Стоит задача остановить прорыв, поскольку наши резервные соединения с севера еще не подошли. В районе голландских высот только несколько застав, части и группа, удерживающая контроль над Эль-Кунитрой. МиГ-23БК, переспросил я, а что вас удивляет? Новые, с хорошей авионикой, на них у меня только лучшие летают. Насколько я помню, именно эта модификация МиГ-23 стала переходной к истребителю-бомбардировщику МиГ-27. Похоже, что в Советском Союзе многое развивается более быстрыми темпами, если уж такие машины поставляют на экспорт. Салих, Израиль в этом районе опирается на превосходство в воздухе и средства радиоэлектронной борьбы. Столь крупная группа будет слишком заметна, вступил в разговор Изуев. Самолеты пойдут всей группой на предельно малой высоте. 8 единиц МиГ-23. Это большая группа, вклинился я. В условиях работы по земле, когда рядом будут средства ПВО противника в большом количестве, лучше наносить удар меньшими группами. Это даст возможность маневрировать. Иначе мы не достигнем нужного нам результата. Риск минимальный. Господин полковник, поверьте мне, лучше одним звеном, завешенным под завязку. Расстояние до Голан здесь небольшое, продолжил настаивать я. Салих замотал головой и дал команду готовить восьмерку МиГ-23. Следующим приказом вызвал к себе летный состав. Я еще раз призвал Малика пересмотреть решение. Майор, Саша, короче, у меня приказ остановить продвижение. Все согласовано с центральным командным пунктом. Там, между прочим, и старший Руси Мусташар по авиации сидит, продолжал Салих не слушать меня. Я взглянул на Зуева, но тот только развел руками. Видимо, представитель старшего советника уже высказывал свои соображения по поводу средств ПВО и радиолокации в районе голландских высот. Салих, в нынешних условиях, ударной авиации предстоит действовать вслепую, связь и проводка на высотах менее 2500 исключена, объяснил я. Никто не говорит вам отменить удар, он требует корректировки. У противника перевес в численности авиации и вопрос сохранения жизни сирийских летчиков и самолетов стоит остро, добавил Зуев. Я достаточно услышал, подполковник Зуев. У меня приказ, был непреклонен Салих. Представитель старшего советника снял трубку и начал звонить в центральный командный пункт. Пожалуй, это единственный шанс повлиять на решение. Да, товарищ генерал, но я вас понял. Он здесь, поднял на меня глаза Зуев и передал трубку. Майор Клюковкин, товарищ генерал, представился я. Не могу пожелать доброго утра. Сан Саныч, вы в готовности? Прозвучал уставший голос Ивана Васильевича Борисова. Так точно, как бы нам ни хотелось, но время еще не пришло. Ждете нашей команды, это приказ. Я взял паузу и посмотрел на Салиха. Он как раз шел в класс, чтобы поставить задачу летчикам. Чего молчите, Клюковкин? Спросил генерал. Да как бы поздно не было, удар через Голаны, это выход в тыл группировки, расположенной на юге Ливана, и прямая дорога на Дамаск. И мы это знаем, Александр, все видим. Командование армии и наши советники на местах, но мы не можем быть сирийцами, больше, чем сами сирийцы. Борисов взял паузу, выдохнул и попросил подождать на телефоне. Было слышно, как на другом конце провода идет жаркое обсуждение обстановки и предстоящих задач. Через минуту Иван Васильевич вернулся. Итак, ставлю задачу, обеспечить выполнение поисково-спасательных задач. Распоряжение Салиху уже поступило от главкома. Понял. Разрешите выполнять? Да. Удачи, майор. По прибытии, доклад. Есть. Летчики быстро получили задачу, а я согласовал район, где будет находиться моя зона дежурства. Не прошло и получаса, как я уже шел с Кешей по бетонке аэродрома к Ми-8. Иннокентий был первым, кто вызвался добровольцем на эту операцию. Бортовой техник в нашем экипаже был сириец. Маленького роста, худой и с острым носом. Он вытягивал подбородок вверх, будто пытался достать им до меня. Еще за несколько шагов до меня он громко рапортовал, что вертолет готов. «Как звать?» – спросил я на арабском. «Вазим, к вашим услугам». «Понял, работаем». Пожал я руку Барточу. «Нашим прикрытием будут два Ми-24, командирами которых являются те самые Асулы Джанаб по прозвищу Асидиси. Ребята толковые, но шумные. В районе Эль-Кунитра рельеф хороший. Есть где скрыться», – показал я на карте всем район барражирования. Сирийцы кивали, делая пометки в планшетах. «Идете рядом. В зоне барражирования расходимся и высоко не поднимаемся, иначе собьют». «Да, Аль-Каид», — кивнул Асул. «Низко это как, чтоб песок в зубах хрустел? Снижайся, пока четко не разглядишь лицо пастуха». «Но не переусердствуй», — ответил я. «А когда будем по танкам стрелять?» — поинтересовался Джанаб. «Ты на танки не смотри, ими займутся самолеты. Основная цель — прикрытие. Особое внимание на крупнокалиберные пулеметы, зенитки и ПЗРК. Танк для нас не так страшен». Асул почесал подбородок и стал переглядываться с братом. «С теми комплексами ПВО, что стоят у израильтян, надо идти ниже 30 метров. Хотя есть другое предложение», — сказал Кеша и провел рукой по дороге, ведущей в сторону Иордании. «Это было грамотное предложение. Так мы можем более скрытно выйти к высотам, используя холмистый рельеф приграничной полосы. Но маршрут утвержден другой», — заметил Джанаб. «Верно. Но разумную инициативу еще никто не отменял. Идем вдоль границы». Сирийцы согласились и отправились к своим вертолетам. Кеша полез в вертолет, а я решил подождать эвакуационную группу. Прошло 5 минут, 10, но никто так и не появился. Обычная ситуация, которая была и в Афгане. «Командир, можем не успеть. Нам еще выйти в район надо». Я посмотрел в сторону стоянки МиГ-23БК, где экипажи истребителей и бомбардировщиков начинали осмотр машин перед вылетом. Одно звено было завешено ФАБ-500 и ФАБ-250, а второе – ФАБ-100-150. Загрузка была предельная. Чтобы оторваться от полосы, нужно будет приложить немало усилий. «Саныч», – позвал меня Кеша, – «лететь без группы эвакуации, значит, оставить нас и катапультировавшегося летчика без прикрытия на земле. Но не лететь совсем нельзя. Запускаемся», – скомандовал я, запрыгивая в грузовую кабину. Бортовой техник Вазим сел на свое место и начал молиться. «Командир М, время», – сказал Кеша по внутренней связи, указывая на часы. «Не отвлекай», – шикнул я на Петрова. «Чувства верующих даже в такой обстановке надо уважать». Только Вазим закончил, как тут же принялся запускать вертолет. Запустилась вспомогательная силовая установка. За ней правый двигатель и несущий винт начали раскручиваться. Как только запустился левый двигатель, и Ми-24 доложили о готовности, пора было и взлетать. «Внимание! Пошли!» — скомандовал я, оторвав вертолет от бетонной стоянки. Времени терять на контрольное висение не стали. Ручку отклонил от себя, опуская нос и разгоняя вертолет вдоль земной поверхности. Скорость 180. «Так и идем», — подсказал мне Кеша. Вазим что-то проговорил Петрову, но Иннокентий ничего ему ответить не смог. «Интересная у нас ситуация в экипаже. Мой летчик-штурман говорит только на русском, а бортовой техник — на арабском. Как вот им взаимодействовать?» «Не перешелкивай секундомер, я по нему топливо контролирую», — возмущался Вазим, но Кеша его не понимал. Точнее пытался, но трактовал совсем по-другому. «Все хорошо, мы туда летим», — показывал рукой вперед Кеша. Вазим тоже ничего не понимал и отвечал по-своему. «Зачем ругаешься? Чистые стекла. Я сегодня только протер», — пытался бортач объяснить на арабском Кеше, что он зря на него наезжает. «Первый же разворот», и мы снизились к высохшему руслу реки. Вертолет дрожал на порывах ветра. Внизу была приграничная зона с Иорданией. На северо-востоке уже виднелись склоны Джебель-Аш-Шейх, высшие точки этого региона. В Израиле эту гору называют Херман. Ниже, несколько раз повторял я в эфир паре прикрытия, которым трудно было огибать рельеф из-за отсутствия опыта таких полетов. Периодически напоминал о себе задатчик опасной высоты, который был выставлен на 10 метров. «До центра зоны барражирования 3 минуты», — сказал Кеша и вновь щелкнул секундомер на бортовых часах АЧС. «Ну я же просил, как с тобой можно работать?» — возмутился Вазим. «Да хорош уже ворчать, друг сирийский», — повысил голос Кеша. Замолчали оба. «Вазим, ему часы нужнее. Просто следи за топливом и контролируй количество», — произнес я смешанную фразу на русском и арабском. Взглянув на подчиненных, обнаружил, что они пожали друг другу руки. Чем ближе мы приближались к уже бывшей буферной зоне, тем лучше был виден огромный столб пыли. Танковые отряды израильтян были уже рядом с позициями малочисленных сирийских войск. «Минута, командир», — подсказал Кеша, когда мы прошли рядом с сопкой, обходя небольшую деревню. «Снижаемся 100 метров», — впервые услышал я в эфире голос ведущего ударной группы. По замыслу, вся восьмерка МиГ-23 — после взлета должна была прижаться к земле и на 100 метрах идти к цели. «Один и краткое, занял ну», — услышал я прерывистый голос одного из сирийцев. Начались помехи, которых не было до этой минуты. Команды от ведущего группы были трудно разбираемы. «Вижу 3 минуты», — услышал я в эфире, продолжая выполнять вираж над равниной. Через минуту в нескольких километрах показались и миги. Ведущий выскочил из-за сопки, выполняя резкий отворот вправо. Следом прошла и остальная группа, вытянувшаяся колонной. Пыльная дымка в районе Голан становилась все более плотной. Возможно, это позволит мигам скрытно зайти на цель. Самые важные минуты. Давно не было у меня такого задания, когда нужно обеспечивать столь большую группу самолетов.